Мышцы спины. Мышцы спины делятся на две группы – поверхностные и глубокие. Поверхностные мышцы – это мышцы, переместившиеся в процессе развития на спину с верхней конечности. Глубокие мышцы спины развиваются из мышечных закладок, миотомов этой области. Они частично сохранили сегментарное строение. Общим принципом распределения глубоких мышц спины является образование ими нескольких слоев. При этом, чем глубже располагается мышца, тем она короче. Поверхностные мышцы спины. Трапециевидная мышца. Мускулум трапециус. Начинается от остистых отростков всех грудных позвонков. От выйной связки, от верхней выйной линии затылочной кости. Прикрепляется к акромиальному концу ключицы, акромиону лопатки и к лопаточной ости. Функция. Верхняя часть мышцы поднимает, а нижняя часть опускает лопатку. При сокращении всех волокон мышца тянет лопатку к средней линии. При фиксированной лопатке происходит разгибание головы. Широчайшая мышца спины. Мускулус латиссимус дорси занимает всю нижнюю часть спины. Начинается от остистых отростков 4-5 нижних грудных, всех поясничных и крестцовых позвонков, гребня подвздошной кости, 4 нижних ребер. Мышечные волокна направляются вверх и латерально, постепенно сходясь в узкое сухожилие, которое прикрепляется к гребню малого бугра плечевой кости. Конец 122 страницы. Функция. Поднятую руку опускает, вращает плечо внутрь. При фиксированных руках подтягивает туловище к рукам. Ромбовидная мышца. Мускулус ромбоидеус лежит под трапециевидной мышцей. Начинается от остистых отростков 2 нижних шейных и 4 верхних грудных позвонков. Прикрепляется к медиальному краю лопатки. Функция приближает лопатку к средней линии и тянет кверху. Мышца, поднимающая лопатку, мускулус лефатор скапуляе, начинается от поперечных отростков 4 верхних шейных позвонков. Прикрепляется к верхнему углу лопатки. Функция поднимает лопатку. Конец 123 страницы. Задняя верхняя зубчатая мышца. Мускулус серратус постериор супериор располагается под ромбовидной мышцей. Начинается от остистых отростков 2 нижних шейных и 2 верхних грудных позвонков. Прикрепляется 4 зубцами к 2-5 ребрам латеральнее их углов. Функция поднимает ребра. Задняя нижняя зубчатая мышца. Мускулом серратус постериор инфериор лежит под широчайшей мышцей спины. Имеет обратное направление волокон по отношению к верхней задней зубчатой мышце. Начинается от остистых отростков 2 нижних грудных и 2 верхних поясничных позвонков. Прикрепляется 4 зубцами на 9-12 ребрах. Функция опускает нижние ребра. Глубокие мышцы спины. Глубокие мышцы спины, состоящие из длинных и коротких мышц, располагаются вдоль позвоночного столба от крестца до затылочной кости. Конец 124 страницы. Они лежат в костно-фиброзном канале, образованном остистыми поперечными отростками позвонков, а в грудном отделе еще задним отделом ребер до углов, отделяясь от поверхностных мышц плотным фасциальным листком. На каждой стороне глубокие мышцы образуют два продольных тракта – латеральный и медиальный. Латеральный тракт состоит из нескольких мышц, объединенных под общим названием – мышцы, выпрямляющие туловище – мускулум эректор трунки. Она начинается от крестца, остистых отростков поясничных позвонков, гребня подвздошной кости и поднимается до затылочной кости. В зависимости от места прикрепления мышечных пучков в мышце, выпрямляющей туловище, выделяют три порции. Подвздошно-реберную мышцу, мускулюс илиокосталис, прикрепляется преимущественно к ребрам, длиннейшую мышцу, мускулюс лондиссимус, прикрепляется к поперечным отросткам позвонков, и остистую мышцу, мускулис спиналис, прикрепляется к остистым отросткам. Функция: при двустороннем сокращении разгибает туловище и голову, при одностороннем сокращении производит наклон туловища и головы в сторону сократившейся мышцы. Медиальный тракт находится под мышцей, выпрямляющей туловище на всем протяжении от крестца до затылочной кости. Он представляет собой комплекс коротких мышц, лежащих в три слоя и объединенных под названием поперечно-остистой мышцы – мускулюс трансверсостепиналис. Ее мышечные пучки имеют разную длину и идут в косом направлении от поперечных отростков ниже лежащих позвонков к костистым отросткам выше лежащих позвонков. В зависимости от длины они перебрасываются через разное количество позвонков. Самые короткие пучки прикрепляются к отросткам соседних позвонков. Основная функция поперечно-остистой мышцы, как и мышцы выпрямителя туловища, состоит в разгибании позвоночника туловища. Некоторые пучки медиального тракта способствуют вращению позвоночника. Вместе с глубокими мышцами спины описывают ременную мышцу. Ременная мышца головы и шеи располагается под верхним отделом трапециевидной мышцы. Начинаются от остистых отростков пяти нижних шейных и шести верхних грудных позвонков, прикрепляются к затылочной кости и к сосцевидному отростку височной кости. Функция: при одностороннем сокращении эта мышца поворачивает голову в сторону сокращения, при двустороннем разгибает голову. Фасции спины. Фасции спины две – поверхностная и пояснично-грудная. Поверхностная фасция тонкая, покрывает снаружи трапециевидную и широчайшую мышцы спины. Пояснично-грудная фасция своими листками, глубоким и поверхностным, окружает глубокие мышцы спины. Конец 125 страницы.